Ситуация. М.И., учительница химии, тешилась длинными посланиями после каждого домашнего задания. «Витя, берись обеими руками за голову и вперед. Где ты, Саша? Куда ты завалился?» «Нина, ты просто умница. Твоя контрольная работа меня сразила на повал». Какая может быть реакция учащихся на такие послания учителя? Решение. Дети обычно на реплики учителя отвечают в том же шутливом тоне, но при этом не происходит главного, конкретного разговора про работу, про значимые для учителя и учащихся детали.